Потому что дела человека, они подтверждают его веру. И Христос уже не говорил о том, что вот скажите ему, ну ты же видел, как голубь сходил, ты же сам говорил, он уже этого не говорил. Пойдите, скажите, что видите и слышите. Дела. Хотя, с другой стороны, на одних делах тоже мы не можем основаться. Потому что чудеса и бесы могут делать. Вы помните, даже огонь не сведут с неба на землю, чтобы причистить, возможно, и избранных. Здесь должно быть слово евангельское, чистое, и дело. Вот тогда можно и на знамение какое-то понадеяться. Вы помните вот это предупреждение? И оно важно на сегодняшний день. И если, это, кажется, во Второзаконии написано, только тоже не помню, какая глава. Если среди тебя восстанет пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и оно сбудется, ну, скажет, пойдем поклоняться другим богам, побейте его камнями. Потому что это не я. Это не мой человек, это не мой сосуд, это не мои чудеса. Побейте его камнями, это искушение, Господь искушает, чтобы разобраться, что вы стоите. 40 лет, будучи верующими, можете разобраться, кто пророчествует и кто чудо делает, или нет? Вот такие экзамены всегда были, есть и будут. Мы часто говорим, ну, надо сделать все, чтобы ложное учение не проникло. И надо делать все. Вы не поймите мои слова превратно, что я, допустим, за то, чтобы тут дать свободу всему, что только хочешь. Нет. Но хотели бы или не хотели, эти люди были, есть и будут, и они будут где-то касаться кого-то. Иногда просто сам по разуму и не сможешь догадаться, о чем надо предупредить. И когда вот это приходит в жизнь нашу, это как экзамен все равно. Говорит, чувства навыком приучены к различению добра и зла. Помните это местописание? Приучены к различению. Здесь не только анализ какой-то. Здесь не только что-то то, что послушал, да и сказал, что-то никуда не годится. Здесь еще есть некое чувство другое, Дух Святой, который дает эти чувства. Поэтому я сегодня обращаю на это самое серьезное внимание, потому что хотелось бы, чтобы наш ум не был осквернен и совесть не была осквернена. Иначе просто-напросто нам очень трудно будет разбираться. Я уже один раз говорил, оно связано с этим, с нашим, с моим служением, с содержимостью. Я просто еще раз повторюсь, потому что как раз вот по этой теме, когда ум осквернен и совесть, не разберешься. Когда приехали муж с женой, я всякий раз, когда говорю эти 30 минут перед приемным днем, я всегда напоминаю. Приехали, значит, жена осталась там в коридоре, муж пришел, начал рассказывать, и она такая, она это бесноватая, она одержимая, с ней невозможно говорить, я уже еле до развода доходит. Потом стали молиться. Она совершенно нормальный человек. А он рвет, как бы катается по полу. Оказывается, не она была, а он. Но он смотрел через свои глаза и видел, что в ней ненормально. Потом, наверное, прошло очень коротенькое время. Наоборот, уже другая пара пришла. Жена села, и ему уже рассказывает. А такое, а негодный человек, невозможно жить. После стали молиться там же. Оказывается, действительно, муж свободен, она не свободная. Вот что значит иметь оскверненный ум и совесть. Смотришь своими очками, анализируешь вот то, что у тебя здесь повешено, и все видишь не в том свете, в каком надо. Осквернение. Я уже не буду говорить об этих осквернениях, которым ум осквернен. Понимание неправильное. Чем оскверняется наш ум? Когда мы не умеем не принимать поношение друг на друга. Вы помните вот это местописание? Это, кажется, И 14-й псалом, то, что не буду называть, могу ошибиться. Я не все помню, где то, что написано. Но я помню, что написано. Кто может обитать на святой горе твоей? Кто может жить? Тот, кто. Помните, ходит непорочно, руки чистые. И не клевещет языком своим, и не принимает поношения на ближнего своего. Потому что, если только принял поношение, уже не будешь смотреть так вот открыто, уже и через это будешь глядеть. А ведь сказали, что он такой, а ведь сказали, что она такая, и это уже в голове вертится, и я смотрю, но я уже смотрю не только своими глазами, но уже глазами другого человека, который мне вложил это. Может быть, я не всегда принимаю на 100%, но оно имеет влияние на меня. Я уже испытываю некоторое недоверие. Хорошо, если это правда. А если это неправда, тогда что? Тогда я теряю многое. Во-первых, уже настороженность. Во-вторых, уже нет откровенности той, которой надо, потому что ум у меня осквернен. Я допустил то, взял то, что на самом деле нету, и я не могу от этого избавиться. Я уже смотрю вот так вот, ну, по-другому смотрю. А совесть осквернена, она мне не подсказывает, что зачем ты вот это делаешь. Вот Павел очень важную проблему вот здесь вот поднял. Для чистых все чисто. Что чисто? Он чисто видит все. Неправильное он видит чисто. Правильное он тоже видит чисто. Он называет вещи своими именами. Он не ошибается. А когда осквернено что-то, все. Говорит, нет ничего чистого. Как бы с человеком, который имеет в тебе подозрение, вы никогда с ним не будете иметь нормальных отношений. Будете к нему относиться хорошо. Он скажет, подлизывается уже, уже что-то нужно будет от меня. И что бы вы ни делали, он будет сквозь эту призму рассматривать вас, и это будет расстояние. Как бы ваше сердце не было расположено, а он вот так вот будет рассматривать вас. А уже если на самом деле что-то есть, то тем более. Поэтому вот это далеко не безобидные вещи. Поэтому я обращаю на это сегодня внимание и еще раз перечитываю этот текст. Я думаю, когда будете рассуждать, может быть, вы более широко, более объемно, да, кстати, поймете этот текст Писания. Но я знаю, что он очень важный. Вы знаете, что для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. А почему у них такие дела? Потому что осквернен ум, осквернена совесть. Они думают неправильно. Я не раз повторял, если я думаю неправильно, я не могу поступать правильно, потому что мои поступки, она всегда следует за моим решением, которое у меня созрело в моей голове на уровне мыслей. Я это все обдумал, я все это просмотрел, расставил точки, осмотрел, то не совсем правильно. Я через свои очки, сквозь призму своего восприятия, может быть, через обиды, может, через гордость смотрел, может быть, через зависть смотрел, но я не знаю, через что можно смотреть. Через недоверие смотрел. И я через это смотрел. И я не мог видеть нормально все. Вот почему, как все-таки важно сегодня быть свободным. Ничего никогда не иметь против кого бы то ни было. Ни в сердце, ни в голове. Иначе будут проблемы впоследствии. И я думаю, и нисколько не сомневаюсь, если все будет чисто и в голове, и в сердце, то Бог не допустит нас обмануть кому-то лживому. Ты же будешь видеть то, что есть. Духовными глазами, будешь чувствовать внутренним человеком, что это так. Я мог проводить много примеров, но не буду их проводить. Но вы и сами в этом можете удостовериться или проверить свою жизнь и вспомнить, как оно было где-то в особых случаях, что это так. Когда сердце свободно, не имеет предвзятого мнения, А предвзятое мнение, оно очень много портит. Человек уже еще не говорили с ним, а он уже ожидает, что на него будут плохо что-то делать. Ему предвзятое мнение. Поэтому Павел на это обращает сегодня особое внимание. И это является частью учения о благочестии. Нельзя быть благочестивым, имея оскверненный разум и оскверненную совесть. Или совесть неговорящую. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. К злому способны, а к доброму не способны. Будучи гнусны, вот откуда все начинается, осквернен ум, осквернена совесть, начинает делами отрекаться. Почему? Библия называет своими именами все. Будучи гнусны и непокорны, и неспособны. Вот при таких условиях человек просто-напросто не способен на доброе дело. Потому что ими руководят мотивы не те, что надо. И не способны ни к какому доброму делу. Вторую главу читаем. «Ты же говори, что сообразно здравым учением». Я просто перечитаю, она коротенькая глава. «Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Юношей также увещевай быть целомудренными, во всем показывая в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Рабу увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прокословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы не во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Почему я это прочитал? Я обычно раньше-то не делал такой общий обзор, хотя было время, когда и общий обзор делал. Просто здесь Павел сказал: «Держись образца здравого учения». Я просто прочитал все, чтобы вы могли некоторые меры охватить, какие же части нашей жизни апостол Павел по-особенному, так сказать, выставляет на показ и относит к здравому учению. Согласитесь, что сегодня, когда мы просматриваем, вот, что такое здравое учение, ну, наверное, не всегда оно здравое. Когда люди говорят: какая разница, как он одет, какая разница, Бог смотрит на сердце,